И вдруг все всплыло, бывшее в храме, всплыло само по себе, не разрушая видения, не отвлекая от него, будто бы существуя одновременно, но в ином измерении. Иван был во мраке пространства и внутри храма, и снаружи, пред его мысленным взором, неизбывным, очищающим огнем горели золотые купола, и вот они исчезли. Вот все затянуло пеленой, а потом сквозь пелену сверкнула блесточкой кроха, золотинка, но так сверкнуло, что мрак вселенский разбежался по углам пространственного окоема, и, заглушая все, прозвучало мягко, по-доброму, будто не с земли прозвучало, а с небес: «Иди и да будь благословен». Голоса, видения, страхи, боль, тоска – все сразу пропало, и он почувствовал, что не лежит на холодной плахе, что его успело приподнять вместе с нею, и он висит теперь на зажимах, удерживающих руки, ноги, шею, висит в совершенно другом помещении, ничем не похожем на предыдущее, с застывшим в воздухе темным яйцом и раструбами непонятных приборов-излучателей. Здесь было пусто и светло, здесь были голые стены и пол. Правда, с потолка свисали шланги толщиной в руку и другими концами тянулись к Ивановой плахе. Но куда именно они входили, Иван не видел. Ему еще было не по себе. Перед глазами мельтешили меленькие черные точечки и зелененькие вертлявые червячки. Голова болела, и все-таки он понял, что-то произошло. Скосив глаз на собственное плечо, потом на грудь, он увидал обрывки и ошметки грубой толстенной кожи с наслоившимися на нее чешуйками. Из-под этих грязно-зеленых струпьев проглядывала обычная светлая, чуть тронутая загаром кожа. Иван сомкнул зубы, провел языком по ним. Да, у него были нормальные зубы в два ряда, а вовсе не пластины, жвалы. И видел он не так, как прежде, обзор был поменьше, видно один глаз верхний. Пропал, но вместе с тем Иван ощущал, что он еще не стал человеком в полном смысле этого слова, что процесс преобразования, точнее возвращения его в человеческое тело, продолжается. Вот сползла откуда-то сверху, наверное, с надбровной дуги пластина, закрыла на минуту глаз, но, потеряв опору, соскочила. Иван сжал руки в кулаки, пошевелил пальцами. Да, это были его пальцы, лишь обломились два или три когтя, выпали из пылающих ладоней. Молнией прошибла мысль. Тело было здоровым, целым, а ведь его основательно исколошматили в тот раз. Перед превращением в негуманоида у него не оставалось ни единого зуба, а сейчас, пожалуйста, все на месте. И боли в переломанных ребрах, в грудине он не ощущал, все было цело. Иван обрадовался и воспрял душою на какое-то время, помянул добрым словом старину Гуга, как он его выручил с этим яйцом-превращателем. Верно, Гуг говорил, не все свойства этой штуковины еще известны, не все. Вот и раскрылось еще одно – способность восстановления прежнего тела при обратном переходе. Это была фантастика. Но это было так, от реальности никуда не денешься. И лишь теперь в Иванову голову пришла догадка. Никакие это были не секретные лаборатории на суднах в Средиземном море. Точно, как он сразу не сообразил. Он ведь слышал от своих кое-что на суденышках, служивших обыкновенным камуфляжем, в обстановке глубочайшей тайны, закрытые ото всех да нельзя, работали две сверхсекретные группы временного прорыва. С будущим шутки были плохи. На каждый бросок туда уходила такая уймища энергии, что хватило бы на планетную колонию в другом конце галактики. Перебросить пока что никого не удавалось, зато Иван точно знал, что прорывщики умудрялись время от времени кое-что переносить оттуда к себе. Нет-нет, да и приворовывали они плохо лежащее. Видать, яйцо превращатель стянули. Где оно могло быть создано, кем? И когда? На первые два вопроса и ответа искать не стоило. А вот когда? Уж точно не раньше 30 века, а то и 40-го. Ведь в ближайшие века даже не предвиделось создание приборов, наделенных столь чудесными свойствами. Ничего, «Еще разберемся», — решил Иван, — «успеется». Он чувствовал, как осыпается с него клочьями жуткая чешуистая негуманоидская шкура, как сыпятся на пол бронированные хитиновые пластинки. Он теперь сам себе казался голым, абсолютно незащищенным, истинным слизняком. И ему становилось страшно. Как жить в этом мире таким? Как в нем существовать с практически обнаженным сердцем, мозгом, легкими и всем прочим? Это ведь равносильно смерти. Каждый, кому не лень, может его пронзить, раздавить, смять. Волна страха накатила внезапно, и Иван сразу взмок, будто его сверху окатили из ведра. Он не желал быть незащищенным в этом ужасном и жестоком мире. Все прочее, все мысли, воспоминания ушли на второй, третий планы. Осталось лишь одно – ощущение своей тончайшей кожи пленочки. Его словно бы выбросили нагишом в пространство, и он вспомнил, что так уже было, что он висел в пустоте, ничем не прикрытый, что его сжимала холодная лапа. Но тогда ему не было страшно. А теперь он испытывал не просто страх, его пронизывал ужас.